Глава шестая. Олег. Круглосуточный Макдональдс после 11 вечера. Что может быть менее романтичным? И все равно меня не покидало ощущение, что мы с Пашей на свидании. Нас разделял стол со светлым пластиковым покрытием. Сидевший напротив инквизитор с аппетитом жевал свой бутерброд с невыговариваемым названием, пока я лениво ковыряла безвкусный салат, успев пожалеть, что выбрала его. Зато кофе мы подтягивали с одинаковым наслаждением. Из динамиков лилась монотонная музыка, в окно то и дело брызгал мелкий дождь, будто кто-то баловался с пульверизатором. Посетителей было немного. В будний день так поздно бродят по центру города только компании студентов, да редкие оборотни со смещенным режимом дня. Мы с Пашей собирались встретиться с духами, которые живут в метро. Наверное, это странно для ведьмы, но я ни разу не имела с ними дела и теперь немного волновалась, сама не зная почему. В целом они безобидны, но непредсказуемы, как и люди. Лучшее время для встречи с призраками — около 3 часов ночи, когда истончается граница реальности, — сказал Паша, покончив с бутербродом. Было похоже, что он прочитал это на сайте вроде «Колдовство для чайников» или «Как подружиться с духами». Но я не спорила. «А как мы попадем на станцию так поздно?» — поинтересовалась я. Инквизитор усмехнулся, достал из внутреннего кармана куртки несколько бумажек и выложил на стол одну из них. Это оказался служебный пропуск в метрополитен на имя Кузнецова Павла Андреевича. Я только головой покачала. Очевидно, у него таких целая пачка. Приходится предвидеть разные ситуации. Словно прочел мои мысли Паша, убирая документы обратно. Кстати, о предвидении. Он положил руки на стол и внимательно посмотрел на меня. Каково это знать будущее? Ты ведь можешь увидеть свое? Неожиданный вопрос застал врасплох, и я сперва не знала, что сказать. Паша не сводил с меня глаз, ожидая ответа. Тогда я пожала плечами. «Могу, но редко это делаю». «Почему?» «Потому что оно постоянно меняется». Я сделала глоток обжигающего кофе из бумажного стаканчика и попыталась объяснить. «Чтобы что-то узнать, нужно задать вопрос. Если ты спросишь, что будет завтра, то получишь бессвязную карусель образов. Но я могу узнать, получу ли новую работу или как пройдет встреча с подругой. Только для этого уже должны быть данные. Назначено собеседование, обговорена встреча или хотя бы появилась сама мысль об этом событии. Я не могла знать, что познакомлюсь с тобой, потому что не могла спросить, не встречу ли я завтра Павла Кузнецова». Он улыбнулся. «А как насчет, не встречу ли я завтра инквизитора, который житья мне не даст?» «О, это я регулярно спрашиваю, как любая уважающая себя ведьма». Паша рассмеялся, а я отхлебнула еще кофе. Смотреть на его улыбку было так приятно, что я почти забыла, зачем мы здесь. Обменявшись еще парой шуточек на ту же тему, мы перешли на другие, и время до 2 ночи пролетело слишком быстро. В 2 часа ночи поезда метро не ходят, это очевидно, но мне все равно казалось, что из тоннеля нам навстречу вот-вот вынырнет поезд. Может быть, поезд-призрак? Иррациональный липкий страх окутывал меня, даже несмотря на присутствие Паши. Для нас в тоннеле включили свет, но неестественная тишина, в которой звук каждого нашего шага эхом звенел в ушах, давила на слух. Словно нас накрыло непроницаемым колпаком. Через некоторое время освещение будто стало более тусклым, под ногами захлюпала вода. Но Паша шел вперед, как ни в чем не бывало, впору восхититься его железными нервами. Дежурный по станции предлагал проводить нас, но инквизитор отказался. Как он объяснил мне, чем меньше людей вокруг, тем охотнее призраки идут на контакт. Следуя за ним с промокшими ногами, я судорожно пыталась вспомнить, что сама знала о подземных обитателях. Духи — это сгустки сильной психической энергии, эдакие люди без тела. В основном ими становятся маги, но иногда и людям без дара это удается. Как это происходит, никто толком не знает. Известно лишь, что тут замешаны сильные переживания и большая психическая сила. Призраки питаются людскими эмоциями, поэтому и выбрали в качестве места обитания метро. Где еще найдешь столько людей и их переживаний? В принципе, подошел бы и торговый центр, но там негде уединиться, чтобы переварить полученное питание. Дело в том, что духи живут по определенному циклу, и в перерывах между едой им необходимо тихое место. При этом, получая от людей энергию, призраки не наносят им вреда. Они просто находятся в эмоциональном поле, никак не влияя на его источник. При этом им не важно, какие эмоции испытывает человек. Радость, грусть, гнев, страх. Главное – интенсивность. Поэтому иногда оголодавший призрак может напугать человека, чтобы поживиться. Я чувствовала, что в этом темном тоннеле в 3 часа ночи я просто лакомый кусочек. Наконец Паша остановился. «Поезд был здесь», — пробормотал он. В гнетущей тишине его голос показался громким, как набат. Я тоже узнала развилку, и легкий аромат магии еще остался. «И как ты собираешься позвать призраков для беседы?» — поинтересовалась я. «Никак», — ответил Паша. «Мы сами придем к ним и попросим о помощи». «Что?» Он достал из кармана клочок бумаги, на котором была нарисована какая-то схема, и уставился на нее. «Так, 20 метров вперед, потом налево», — заявил он. «И что там?» «Один из заброшенных тоннелей». Я отчетливо пожалела, что ввязалась в эту авантюру, но показывать ему свой страх совсем не хотелось. «Ты уверен, что оно того стоит?» — только спросила я. Он посмотрел на меня. «Не бойся, я это уже делал, но если хочешь, можешь подождать меня здесь». Он радушно обвел рукой тоннель. «Ага, сейчас!» — взвелась я. Паша хмыкнул. Вновь, вперив взгляд в карту, он двинулся вперед. Следуя за ним, я вскоре увидела слева железную дверь. Если бы я не ожидала чего-то подобного, то, скорее всего, ее и не заметила бы. «Интересно, она заперта?» Ржавые петли неохотно повернулись, когда Паша рывком ее открыл. Внутри темнота. Холодок снова пробежал у меня по спине. «Нам точно туда нужно?» Но бескомпромиссный или же безумный инквизитор шагнул за порог. А я не хотела остаться одна в пустом тоннеле. Некоторое время мы шли по узкому неосвещенному коридору. Он закончился внезапно, впустив нас в большой сводчатый зал. В свете редких ламп мне удалось его рассмотреть. Под ногами лежали бетонные плиты, своды поддерживали серые колонны без какой-либо отделки. Краска на потолке облупилась и вздулась хлопьями, на меня повеяло холодом, хотя в тоннеле тоже было не жарко. Сделав несколько шагов вперед, я увидела, что пол обрывается, и внизу блестят рельсы. Тогда лишь я сообразила, где мы. «Заброшенная станция?» — обернулась я к Паше. Голос зазвенел под пустым потолком. «Где же еще призраком обитать?» — усмехнулся он. И вдруг он замер, уставившись на меня. Встретив его взгляд, я почувствовала, как волосы шевелятся на голове. Пашино лицо внезапно сделалось неестественно бледным, а из глаз пропал белок. Они стали полностью черными, и я в жизни не видела ничего страшнее. Хотела бы я завизжать, но голос куда-то подевался. Не в силах выдавить ни звука, я отшатнулась от застывшего, как изваяние, спутника. В голове роились самые ужасные мысли. Что происходит? Кто он такой на самом деле? Зачем он заманил меня сюда? Игнорируя здравый смысл, в панике я готова была допустить, что он вообще не человек. Оборотень, вампир, призрак. Плевать, что большей части из них не существует. «Полина», — прошептал Паша, но губы его не шевелились. Парализованная ужасом, я тупо смотрела на него, не отвечая. Жуткая белая маска Пашиного лица вдруг словно отделилась от тела. Я увидела ниже головы размытую черноту, и Паша раздвоился. А в следующий миг передо мной стоял нормальный Паша с гримасой отвращения, а рядом с ним черная тень с его белым лицом, словно из мультика Хаяо Миядзаки. «Простите, я одолжил этот образ, чтобы поговорить с вами», — медленно, убаюкивающим голосом произнесло черное существо, едва шевеля Пашиными губами. А настоящий Паша ощупал свое лицо и выдохнул. «Ха, да уж, приятного мало», — сказал он. «Прости, Полина, я пытался объяснить, но это похоже на заморозку». Я беспомощно открывала и закрывала рот. «Вы призрак?» — наконец спросила я у Белолицева. «Меня зовут Шапилов Олег Михайлович», — ответил он. «Но вы зовите меня Олег». То ли от пережитого ужаса, то ли от его монотонного голоса на имени Олег меня пробрал смех. Однако я не была уверена, не сочтет ли призрак это оскорбительным, поэтому лишь нервно хихикнула. «Привет, Олег!» Серьезно, будто разговаривает с призраком Петра Первого, сказал Паша. «Извини, что потревожили, но нам нужна информация». «Я так и понял, потому и вышел вас встретить. В такое время сюда мог заявиться только полный псих. Или ты?» Мимика у этого чудного существа отсутствовала, поэтому я не могла сказать, шутит он или сказал это всерьез. Чтобы развеять мои сомнения, Олег монотонно добавил. «Ха-ха-ха!» Я ответила неловкой улыбкой. «Но давайте к делу. У меня мало времени. Видимую форму поддерживать очень сложно». «Ладно», — отозвался Паша. «Сегодня поезд застрял на путях в этом тоннеле. Там явно была замешана магия. Что ты знаешь об этом?» Олег повернул к нему лицо. «Там была магия. Мощная магия». «Об этом мы в курсе», — огрызнулся Паша. «Как это случилось? Кто колдовал? Вы его видели?» «Поезд въехал в тоннель в полном порядке», — рассказал призрак. «Он встретил мага внутри, и маг боялся, очень сильно боялся». Я вспомнила странное ощущение перепуганного животного. «Это был человек?» — спросила я у Олега. «Я не знаю», — сказал тот, и, кажется, мог бы пожать плечами, если бы они у него были. «Он как будто не в ладу со своей силой. Его магия выплескивается не так, как он хочет». «Это может быть ребенок», — заметил Паша. «Необученный сильный маг». «И как он мог попасть в тоннель?» — удивилась я. Мы переглянулись. «Может быть, все же животное?» — спросила я Олега. «Нет, у него есть разум», — ответил призрак. «Его эмоции похожи на человеческие. Животные чувствуют не так». Призраки были специалистами в плане чувств, так что его словам можно верить. Но все это странно. Белое лицо теряло очертания, а балахон сделался прозрачным. «Последний вопрос, Олег», — поспешно сказал Паша. «Вы встречали его здесь прежде?» «Мы?» — в голосе слышалось презрение, хотя лицо оставалось неподвижным. «Ты что, считаешь, что у нас один общий разум на всех? Мы же люди, а не грибы». Паша как-то странно крякнул. «Да, прости, пожалуйста», — пробормотал он. «Но ты не мог бы узнать. По старой дружбе». Олег закатил черные глаза, и в них проступил белый белок без зрачка. Зрелище стало еще хуже, чем прежде. Я уж решила, что это означает отказ. Но не успела я расстроиться, как глаза вернулись на место. «Нет», — сказал Олег. «Нет?» — переспросил Паша. «Нет, никто из нас никогда его прежде не встречал». Мне показалось, или в убаюкивающем голосе мелькнуло раздражение? «Спасибо, друг», — сказал Паша. Ты нам очень помог, и остальным передай нашу благодарность». «Я передам», — отозвался Олег. «Пока». И он растворился в воздухе. Я медленно выдохнула. Все-таки в его присутствии было некомфортно. «Какая жуть!» — сказала я. «Полегче, он все еще здесь», — невозмутимо заявил Паша. «Просто не видим, как и полагается приличному духу». Я невольно оглянулась по сторонам. «Пора уходить». Почему-то Пашин голос стал вдруг напряженным. Выяснять, что не так, желания не было. Уходить значит уходить. Я повернула к железной двери. В проеме стояла девочка-школьница с ранцем за спиной и черными глазами без белков. От неожиданности я взвизгнула. «Спокойно, Полина!» Паша ухватил меня за плечи. «Просто духи проголодались. Идем скорее». И он направился прямо к неподвижно зависшей девочке, увлекая меня за собой. «Как не стыдно!» — сказал он призраку. «Не потерпеть пару часов?» Девчонка ничего не ответила, просто исчезла. Мне захотелось закрыть глаза, чтобы больше не увидеть ничего такого. Выскочив из железной двери, я немного расслабилась. Но, как оказалось, зря. В ярко освещенном тоннеле нас поджидали трое. Довольно-таки прозрачный скелет, верзила с топором наперевес и существо в маске Гая Фокса. «Да вы охренели!» — обозлился Паша. «Я на вас Олегу пожалуюсь. Будет впроголодь держать». «Кто гуляет в поздний час, повстречает скоро нас», — скрипучим голосом заявил скелет. Паша вынул и ткнул им под нос свое удостоверение. «Мы расследуем преступление. Идите в...» — он покосился на меня. «Короче, туда, где мало места и солнечного света». «Да-да, домой, мы поняли». Совершенно по-человечески вздохнул Верзила и опустил топор. «Но твоя злость очень аппетитная». «Если вы не боитесь, может, мы вас тогда повеселим?» — предложил скелет. «С их непроницаемыми рожами только цирк устраивать», — подумала я. А скелет в подтверждении своих намерений подпрыгнул и развалился кучей костей. «Очень мило, но мы торопимся», — осадил его Паша, и, миновав грустные фигуры, мы едва не побежали к станции. «А Олег у них главный, что ли?» — спросила я на бегу. «Да, он тут всем заправляет». Размышлять, откуда у Паши такие знакомства, мне не хотелось. Впервые в жизни я мечтала выбраться из метро как можно скорее. Когда мы поднялись по эскалатору Василеостровской, было уже около 4 утра, и станция готовилась к открытию. Паша поблагодарил дежурного, и мы прошли через турникеты на улицу. Огромными белыми хлопьями падал снег, словно укутывая город тишиной. Спать расхотелось. То ли от полученного адреналина, то ли от чудесного зрелища мне захотелось гулять по крышам, петь песни и пить глинтвейн. «Тебя подвести?» — спросил Паша. Наши глаза встретились, и мне показалось, что он думает о том же, о чем и я. Весь этот бесконечный длинный день мы провели вместе, бок о бок. Казалось, что мы знаем друг друга 1000 лет. И теперь, когда все дела на сегодня закончены, ему тоже хочется глинтвейна и крыш, а вовсе не домой. Или, может быть, домой, но вместе со мной. «Может, выпьем чего-нибудь?» — спросила я. «Мне надо снять стресс». Он усмехнулся. «Я знаю тут одно местечко. Тебе понравится».